Чтобы увеличить имение, госпожа де Помпадур обменяла два дома в Пасси на соседние с Минаром земли, принадлежавшие королю. В Минарское поместье входили виноградники, и в соседнем Нозье было устроено виноградарское хозяйство. По окончании работ в замке насчитывалось около 20 апартаментов, составляющих вместе более сотни комнат, не говоря уже о часовне и помещениях для прислуги. Замок, как обычно, был великолепно обставлен. На Луару выходил прекрасный парк. Туда можно было спуститься по двум лестницам и увидеть очень красивый храм с витыми колоннами, творение Суфло. Брат маркизы Мариньи, унаследовавший Менар, сказал в 1780 году: «Менар обошелся сестре и мне за 20 лет в 5 300 000 ливров. Более 110 миллионов франков. Как на приобретение, так и на украшение и меблировку». Минар — одно из прекраснейших поместьй в королевстве и, несомненно, самое чудесное в Европе благодаря своему расположению и убранству. Сегодня Минар — владение заводов Сен-Гобен. Ранее он принадлежал Шиме и Бафремонам. Замок остался почти нетронутым, но мебель и статуи из парка, к несчастью, утрачены. Мы можем составить представление о том, как проходили приемы в замках Помпадур, благодаря дневнику герцога де Люина, присутствовавшего в сентябре 1748 года на одном из этих празднеств. Позавчера король уехал после вечерней молитвы и отправился в небольшое поместье Лассель, принадлежащее госпоже де Помпадур, в одном лье отсюда. Он играл там перед ужином и остался на ночь. Вдоль дома находится сначала одна терраса, затем вторая и, наконец, третья направо, слева от которой расположены две маленькие рощицы в виде арок и крытых сводов. Король по прибытии захотел спуститься в маленькую рощицу, но госпожа де Помпадур упросила его прогуляться в другой стороне. Король заподозрил, что, вероятно, речь идет о каком-либо увеселении после ужина, но вовсе не знал о том, какой праздник был приготовлен. Госпожа де Помпадур разослала билеты господину де Жансону, господину де Морпа, господину де Пюизье, господину де Сен-Флорантену, господину генеральному инспектору и некоторым другим, среди которых был и я. На билетах стояло только пропуск на вход. Она передала на словах, чтобы к 10 часам мы были в Лассель. К концу ужина, когда король еще не вышел из-за стола, вошла большая группа музыкантов, все одетые в разное платье и каждый играющий на своем инструменте — скрипках, фаготах, гобоях, волынках, виолончелях. Когда они выстроились вокруг стола, госпожа де Помпадур встала и, исполняя роль ночи, пропела несколько стихов, восхваляющих короля, под сопровождение всех музыкантов. Начало стихов было такое: «Придите все, ступайте вслед за мною». При этих словах король встал из-за стола, они спустились по двум террасам и вошли в рощицу. Там появился герцог Дайен в виде бога Пана, госпожа де Марше играла роль Флоры, а госпожа Трюсон — Ники. Танцы исполняли дети, танцевавшие прошлой зимой в малых апартаментах, и господин де Куртанво. Как только балет был окончен, музыканты вышли, играя марш, а затем запели хор из второго акта Скандерберга. За ними направились король и все общество. Они взяли немного правее, вышли на небольшой канал и обошли его кругом. Канал и маленькая гондола были освещены, и посреди арок, естественным образом созданных двумя рощицами, повесили стеклянные фонари. Войдя в рощицу на краю канала, король обнаружил там господина де Ла Саля, одетого пастухом, который изобразил удивление при виде короля, появившегося в сельском краю, где он жил. Он обратился к королю со здравицей, пропев ее очень хорошо. Все мужчины и женщины одновременно надели домино и маски, не исключая министров. Оркестр находился довольно высоко, чтобы свободно видеть танцующих, и внизу поставили скамеечки для зрителей и танцующих. Танцевали почти до 4 часов утра. Король не танцевал, но оставался до 3 часов с половиной. Можно было бы подумать, что король был тронут разнообразием этого столь дорогостоящего вечера. Люин дополняет свой рассказ уточнением о том, что Людовик XV все время выглядел очень серьезным и не принимал большого участия в празднике, что всем бросилось в глаза. Право, казалось, что ничто не может излечить его от хронической скуки, за исключением, возможно, пребывания с маркизой наедине. Мы вправе задаться вопросом, где фаворитка брала деньги на все свои приемы. Если ознакомиться с книгой доходов и расходов, поражает скромность пенсионов, выделявшихся ей королем. Они простираются от 43 тысяч ливров в 1745 году до 205 тысяч ливров в 1748, когда он дополнительно выделил ей 50 тысяч ливров на рождественские подарки. Начиная с 1750 года о подарках речи больше не шло. К этому ежегодному пенсиону следует добавить месячные пенсионы, которые с 2400 ливров в 1745 году возросли до 30 тысяч ливров в 1750. Затем сократились до 4000 и даже до 3000 во время Семилетней войны. Затем общая сумма возрастает. 40 тысяч ливров в 1759 году, 51 тысяча в 1760, 72 тысячи в 1761, 107 тысяч в 1762, 80 тысяч в 1763. Поскольку госпожа де Помпадур жила в замке и была освобождена от повседневных расходов, все это составляло много денег. Подсчитано, что общая сумма пенсионов с 1746 по 1764 год доходила до 977 207 ливров. Однако расходы за тот период почти вдвое превышают ее, составляя 1 767 678 ливров. Как могла она сбалансировать свой бюджет? Во-первых, за счет игры в Марли. 15 мая 1762 года она выиграла 9120 ливров, а 31 числа того же месяца — 21 800 ливров. Ланскнехт принес ей в 1755 году 20 592 ливра. Однако ей случалось и проигрывать, и она скрупулезно помечает это в своих счетах. Поэтому, как многие знатные дамы, она часто была вынуждена продавать свои драгоценности, подарки короля и придворных. Примечание. Ланскнехт — карточная игра. Конец примечания. Она отмечает продажу драгоценностей. В 1756 году табакерка за 3000 ливров. В 1760-м во время покупки Минара жемчужные браслеты на 12 960 ливров. В 1761-м 9 600 ливров. В 1762-м 20 000 ливров. Какие выплаты ей приходилось производить? В принципе, жалование прислуги, то есть 41 992 ливра в год. Несколько пенсионов, из них один в 3000 ливров своему врачу, доктору Кене, который жил в замке. Однако совершенно ясно, что это лишь мелкие карманные расходы, а большая часть трат маркизы покрывалась казной. Ибо, хотя Людовик XV выказывал прижимистость в отношении небольших расходов из его собственного ларца, он становился щедрее, когда расходы оплачивались казной. Возможно, этим и объясняется сумма расходов маркизы, составившая за 19 лет 23 миллиона 613 тысяч 918 ливров. Эта сумма была подкорректирована историками. К ней надлежит добавить еще 13 миллионов ливров. Нельзя упрекнуть ее за расходы, навязанные ею Людовику XV и пошедшие на учреждения, заслужившие ей признательность потомства. В частности, фарфоровую мануфактуру в Севре, обошедшуюся в 1 000 000 ливров, и высшее военное училище, стоившее еще дороже. Кроме того, она основала училище в Сен-Сире для обучения молодых людей, избравших карьеру военного, учреждение, просуществовавшее вплоть до войны 1940 года. Еще одно проявление меценатства маркизы – это ее роль покровительницы художников и литераторов. «Я люблю таланты и литературу», – писала она Малербу, «и для меня всегда будет большой радостью способствовать счастью тех, кто посвятил им себя». С самого прибытия госпожи де Тиоль ко двору Вольтер поспешил осыпать ее комплиментами и мадригалами, чем заслужил милость короля. Его также поддержали Ришелье и Д'Аржансон. Он выдвинулся вперед, сочинив поэму «Фонтенуа» и трагедию «Троян». Некоторое время спустя в Париже представили трагедию Вольтера под названием «Семирамида». Успех ее был настолько сомнительным, что в театре итальянской комедии на нее сделали пародию. Вольтер умолял своих друзей вмешаться. Он написал госпоже де Помпадур и королеве: «Заклинаю ваше величество добротой и величием вашей души, а также вашим благочестием не выдать меня открытым или тайным врагам, желающим погубить меня публичным бесчестием. Соблаговолите принять во внимание, что подобные сатирические пародии несколько лет были запрещены». Все влиятельные лица при дворе поддержали Вольтера, и когда дело было замято, он написал: «Госпожа де Помпадур сделала больше королевы. Она сообщила мне, что эта гнусность ни за что не будет сыграна». Королева действительно удовольствовалась ответом, что пародии всегда были в ходу. Ведь переделывали же Вергилия. Однако, покровительствуя Вольтеру, госпожа де Помпадур навлекала на себя его вражду, покровительствуя Кребейону, который некогда был ее учителем сценической речи, и оставил театр после неудачного представления своей трагедии «Каталина». Он посвятил пьесу маркизе, написав: «Уже давно публика по своему почину посвятила вам произведение, обязанная своим рождением лишь вашей доброте. Хорошо, если его сочтут достойным своей покровительницы. Кто не знает о хлопотах, которые вы соблаговолили предпринять, чтобы извлечь из мрака совершенно забытого человека? Великодушные хлопоты, вызвавшие более умиление, нежели удивление. Чего только нельзя ожидать от такой души, как ваша». Вольтер затаил такую обиду на госпожу де Помпадур, что написал, узнав о ее смерти: «Хотя госпожа де Помпадур поощряла отвратительную пьесу «Каталина», я все же любил ее, так добра моя душа. Она даже оказала мне несколько мелких услуг». Его дурное настроение нашло выражение даже при жизни маркизы, если судить об этом по эпиграмме, сочиненной Вольтером, когда он жил в Берлине у Фридриха II. «Природы и искусств счастливое создание, украсить бы могла и сцену, и бордель. В Алькове, получив образование, под руководством матери своей, но возбудить сумев огонь желания, свой завершила путь в постели королей». Можно оценить великодушие госпожи де Помпадур, не лишившей Вольтера своего пенсиона, когда ей сообщили об этой маленькой гадости. Дюкло, сменившего Вольтера в роли историографа короля и бывшего самым отважным постоянным секретарем Французской академии в XVIII веке, маркиза почтила своей дружбой. Каждое воскресное утро он приглашался присутствовать при ее туалете в компании Мармантеля и аббата де Берни, с которыми мы еще встретимся. Она постоянно интересовалась избраниями в академию и порой поддерживала весьма посредственных кандидатов, таких как аббат Леблан. Однако при этом она умела отличить знающих людей. На большом знаменитом портрете, написанном с нее около 1753 года Квентином де Латуром, она нарочито окружена книгами «Дух законов» Монтескье, «Генриада Вольтера», «Энциклопедия Дидро». Она собрала обширную библиотеку, с каталогом которой можно ознакомиться в арсенале. Он насчитывает 3525 названий трудов в одном или нескольких томах, многие из которых были в переплете из тисненного софьяна с гербом маркизы, состоявшим из трех башен. Многие из этих томов являлись редкими изданиями, представляющими большую ценность для библиографов. Становится ясно, почему писатели ее времени так живо ею интересовались. Можно привести портрет, набросанный Дидро в нескромных украшениях, где он говорит о маркизе под именем Мирзозы. Фаворитка любила блестящие умы, сама не претендуя на подобную славу. На ее туалетном столике между бриллиантами и пуховками лежали романы и однодневные современные пьесы, и она превосходно умела об них судить. Не выходя из золотошного или карточного стола, она переходила на беседу с академиком или ученым, и все признавали, что одна лишь утонченность чувств раскрывала ей в этих трудах красоты или недостатки, порой ускользавшие от их просвещенности. Мирзоза знала их благодаря своей проницательности, ставила в замешательство своими вопросами, но никогда не злоупотребляла преимуществами, дарованными ей умом и красотою. С нею никогда не было обидно оказаться неправым. Госпожа де Помпадур желала также покровительствовать людям науки, и один из них, ее врач Франсуа Кене, приобрел большую известность, основав группу физиократов. Вела Кене в Версаль госпожа де Страт в 1748 году. Ему тогда было 54 года. Выходец из скромной семьи, в которой было 12 детей, он занимался хирургией в Манте. Он был уже известен, когда занял место среди медиков короля. Он настолько понравился Людовику XV, что тот в 1752 году пожаловал ему дворянство. Маркиза, не отличавшаяся крепким здоровьем, ежедневно обращалась к Кене, и тот в посвящении своего трактата о непрерывной лихорадке, вышедшего в 1753 году, воздает должное своей благодетельнице. «Доверие, которым вы меня почтили, дает мне преимущество перед всеми теми, кто, как и я, питают к вам уважение. Оно позволяет мне ежедневно наблюдать сам первоисточник тех великодушных чувств, деяния коих ощущают все остальные. Да, сударыня, я беспрерывно восхищаюсь той душевной добротой, которая распространяется на всех и столь чутко стремится воспользоваться каждой возможностью творить добро и в равной степени избежать выставлять это на показ. Именно сей отличающей вас черте я воздаю хвалу». Около 1755 года Кене начал сотрудничать с энциклопедией, что позволило ему свести госпожу де Помпадур с Дидро и де Ламбером. Кене сыграл важную роль в формировании политической экономии. Он считал сельское хозяйство источником всех богатств, не скрывал своего осуждения роскоши и полагал, что финансисты представляют собой вредоносный элемент нации. В главе, посвященной меценатству госпожи Помпадур, логично рассказать о том, как она помогала своим близким. Кузине, госпоже де Страт, впоследствии отплатившей ей черной неблагодарностью, отцу, господину Пуассону, брату, будущему маркизу де Мариньи, и, наконец, своей дочери Александрине, хотя отцом последней был господин Ленорман де Тиоль, которому она публично изменила. К чести госпожи Помпадур следует сказать, что она никогда не краснела за свое происхождение и осталась верна своему прошлому. Она не строила иллюзий относительно своего титула и не предавалась нелепому чванству. Она всего лишь гордилась успехом, достигнутым благодаря своим чарам, уму и неоспоримой власти над королем. Она всегда сохраняла довольно твердое мнение о себе. В частности, Это видно из советов, которые она давала своему брату с 1750 года. Что до придворных, то вынуждена просветить вас на их счет. Не судите о них по тому, каковы они кажутся. Если бы рождение позволяло вам соперничать с ними в соискании должностей, которые они стремятся получить, будьте уверены, что тайно они старались бы навредить вам. Не думайте также, что люди когда-нибудь осмелились бы говорить с такой свободою в присутствии своего государя о чем-либо, кроме совершенно безразличных вещей, тем более о том, что имеет отношение ко мне. Вот вам вся правда. С тех пор, как я здесь, я много повидала и много передумала. По крайней мере, я приобрела знания человеческой породы, и уверяю вас, что люди одинаковы в Париже, в провинциальном городе и при дворе. Разница предметов придает вещам больше или меньше интерес и выставляет пороки в более ярком свете. Это суровое суждение об аристократии достаточно объясняет, почему в глубине своего сердца госпожа Помпадур оставалась привязанной к своим мещанским корням. Этот класс мог возвыситься только через богатство, но если уж ему удавалось его приобрести, он занимал главенствующее место в государстве. Правда, аристократия начинала смешиваться с крупной буржуазией через браки по расчету. Обнищавшим аристократам не претило вернуть лоск своим родовым гербам, и госпожа Помпадур с удовольствием способствовала союзам такого рода, сближавшим общественные классы. Разве сама она, благодаря своему титулу и положению, не являлась соединяющим звеном между двумя разными мирами? И она доказывала это, не забывая родственных чувств за страстью, которую питала к королю. Надлежит заметить, что муж имел для нее не большее значение, чем если бы они были разведены. Ей было небезызвестно, что он уже утешился, завел любовниц, получает значительный доход, завладев почтовыми откупами. Его имя теперь просто господин Ленорман, и он в прекрасных отношениях с дядей Турнегемом. Возможно, иногда он сожалел о том, что не смог сохранить упорядоченную семейную жизнь, в доказательство чему, овдовев, он вновь женился и стал вести честное существование. Но если она и вычеркнула мужа из жизни, и могла ли она поступить иначе, то держала себя по-прежнему просто и естественно с теми, кто окружал ее в детстве и юности. Особенно сильно это ощущается в ее письмах к законному отцу, господину Пуассону. Тот хочет воспользоваться влиянием дочери, чтобы пристроить своих друзей, удовлетворяя его просьбы каждый раз, когда это оказывается возможным. Она не боится отказывать, когда требуемая милость кажется ей чрезмерной.